Страхи и мечты. Я вхожу к себе в кабинет, напрочь забыв о том, что там находится моя новоиспеченная подчиненная. «Что с вами?» – спрашивает она обеспокоенно и подскакивает со своего кресла. «Все в порядке», – отвечаю я, понимая, что выгляжу с точностью до наоборот. Тушь стекает вместе с тональным кремом, под толстым слоем которого я половину утра прятала синяк из бара. «Может, вам водички налить?» – заботливо говорит Света и протягивает мне непонятно откуда взявшийся стакан с водой. Надеясь, что там не разбавлен крысиный яд, я с жадностью начинаю пить воду, стуча зубами о края стакана. «Спасибо». Я протягиваю ей пустой стакан и громко икаю. «Господи, ну и видок у меня. А ведь я пример для подражания этой кукле, на которую, как мне кажется, надели платье от куклы размером поменьше. Очень уж сильно выпирает ее грудь, а юбка едва прикрывает задницу». «Простите, что я сегодня так оделась», — говорит Света виноватым голосом. «Просто сегодня ночевала у бойфренда, а вчера мы были на вечеринке». Я с облегчением перевожу дух, хоть у этой есть бойфренд, так что опасности от нее теперь меньше. Но какое это сейчас имеет значение, если Сергей снова сосется с Элей? Что это вообще был за поцелуй? Ознаменование вновь окрепших отношений или хитрость Эли по соблазнению ускользающего богатого партнера? В общем, всю оставшуюся часть дня я только и думаю о том, что теперь делать. Мне кажется, что в последнее время я только этим и занимаюсь. Другая на моем месте уже бы давно плюнула на этого растяпу и махнула на Бали в поисках горячего азиатского мачо. А я все надеюсь на чудо, сама себя мучая постоянными приступами ревности и гнева. А сколько ошибок уже совершено мной в погоне за прекрасным принцем. «Мария Анатольевна, а можно я уже пойду домой?» Отвлекает меня от моих нерадостных мыслей голос Светы. Смотрю на часы, уже половина седьмого. А я так не перечислила отпускные, которые должна была перечислить еще 2 часа назад. «Да, конечно», — отзываюсь я и срочно берусь за работу. Так и на штрафы можно нарваться, если постоянно отвлекаться на воздыхание по этому бесхребетному боссу. Примерно через 15 минут он является в мой кабинет собственной персоной, весь такой важный и такой недоступный. «Как дела с новенькой? Ты ее углубила в суть работы?» «Не переживайте, Сергей Иванович. Светлана Николаевна углублена по самое не хочу». Он удивленно смотрит на меня. «Что за тон? И почему ты не замаскировала синяк?» «Потому что я умывалась сегодня днем и забыла про то, что он в принципе есть на моем лице». «Что случилось? Ты плакала?» «Да, черт возьми, я рыдала, как белуга», — дерзко ответила я, едва сдерживая словечки покрепче. «В чем причина?» «В тебе». Брови Сергея ползут вверх, и от этого он кажется мне еще красивей. Эдакий удивленный чудак с безумно красивыми губами и офигенно большим и упругим членом. «Что я опять натворил?» «Зачем Эльвира приходила к тебе сегодня? Чтобы обсосать тебя с головы до ног, едва не проглотив вместе с ботинками?» «Откуда ты все узнаешь? Вроде не секретарша, а всегда в курсе событий». «Я видела вас собственными глазами. Но вы были так заняты друг другом, что не заметили ни меня, ни пролетающего над вами метеорита». Сергей смотрит на меня внимательно, словно изучает каждую морщинку на моем лице. «Ты такая ревнивая, жуть просто. А ты вообще понимаешь разницу в поцелуях? Разницу в поцелуях между тобой и другой женщиной?» Непонимающе спрашиваю я. Сергей улыбается. «Нет, разницу в поцелуях, связанных с определенными жизненными ситуациями. Например, поцелуй влюбленных, отцовский поцелуй, поцелуй ребенка. Он меня за дуру держит, что ли? И какой категории отнести вашу сосальню? Ты ее сосал как папа или как сын?» Сергей хохочет. «Все-таки ты удивительная женщина». «Я уже сама начинаю догадываться», — бурчу я, складывая документы в папке. «Из-за тебя чуть не нарушила сроки выплаты отпускных. И все из-за твоего инцеста в кабинете». «Слушай», — неожиданно говорит Сергей, — «а поехали в одно место?» Я не понимаю, о чем он говорит, и пожимаю плечами. «Что за место?» «Увидишь». Он заговорщицки подмигивает и протягивает мне пальто. «Жду тебя в машине через 5 минут». Я удивленно смотрю ему вслед и засекаю на часах время. Через 5 минут сажусь на переднее сиденье его автомобиля, и мы едем в неизвестном направлении. «Куда ты меня везешь?» «А ты боишься, что я завезу тебя в лес и надругаюсь над тобой?» Смеясь, уточняет Сергей. «Это не страх, а скорее мечта». «Ну тогда мечтай дальше, скоро все поймешь». Мы выезжаем за город и минут 20 едем по темному шоссе. Потом автомобиль Сергея резко сворачивает направо. И еще минут 10 мы трясемся по ухабам проселочной дороги. Везде темно, хоть глаз выколи. Но у меня внутри все трясется в предвкушении чего-то необычного. Вдалеке показывается освещенная дорога, и мы въезжаем на асфальт. «Это деревня какая-то?» – спрашиваю я, теряясь в догадках. «Почти», – отвечает Сергей. От его ответа понятней ситуации не становится. Наконец мы попадаем в какой-то населенный пункт без названия, но зато с хорошо асфальтированной и освещенной дорогой. Еще через пару километров машина снова сворачивает направо и останавливается. Я оглядываюсь по сторонам, пытаясь понять, где мы. Не очень понятно и то, что же это за место такое, расхваленное Сергеем. Он выходит из машины и помогает выйти мне. Я прыгаю на землю, и мои ноги утопают в грязи, отчего я начинаю ругаться дурными словами. Но Сергей только смеется и, подхватив меня на руки, несет куда-то в темную рощу. Когда деревья расступаются, я понимаю, что моя челюсть медленно отвисает вниз от увиденной красоты. Мы стоим на берегу реки, окруженной красивыми деревьями, подсвеченными разноцветными гирляндами, а метрах 30 от нас мост, украшенный яркими фонариками. Сергей аккуратно опускает меня на землю и, взяв за руку, ведет к мосту, по которому мы переходим на другую сторону реки. «Ты мне все-таки скажешь, что это за место?» Не отстаю я, чувствуя тепло и силу его ладони, сжимающей мою. «Ты неугомонная девчонка, сейчас все поймешь». И я начинаю понимать. На другом берегу реки, куда мы попадаем, стоит небольшая избушка, из которой доносится музыка. Сергей открывает дверь, и я вижу, что внутри накрыт стол, на котором горят свечи. По периметру стола стоят двое официантов, а где-то на заднем плане играет скрипач. Что, черт возьми, за романтическая белиберда? Сергей, что это за бал? Это бал в честь тебя. Сейчас выпьем вина, потанцуем, а потом поднимемся наверх. Мое сердце колотится еще чаще. Я не могу поверить во все происходящее. Я вообще никогда раньше не бывала в таких местах, да и не подозревала об их существовании. Наверное, видела в каких-то фильмах или журналах. Мы пьем вино при приглушенном свете, потом действительно Сергей приглашает меня на танец и крепко прижимает к себе, обхватив за талию. Я словно во сне. Я ужасно боюсь проснуться в своей квартирке в Люберцах и понять, что все, что происходит сейчас, это плод моего больного воображения, а не реальность. Но он реален. Я чувствую его мускулы под тонкой тканью рубашки. Я ощущаю аромат его тела, такой манящий и сводящий меня с ума. Мы поднимаемся наверх. Там всего одна комната, спальня. Кровать с пологом. На покрывале рассыпаны лепестки роз. Знаешь, Сергей, честно говорю я, глядя на всю эту романтическую мишуру, никто раньше не устраивал мне таких романтических вечеров, плавно перетекающих в ночь, продолжает он за меня и, притянув к себе, нежно целует в губы. Уже чувствую напряжение внизу живота, будто большая стая бабочек проносится из угла в угол, не давая мне никакого покоя. Я опускаюсь вниз и стягиваю с него брюки. А мне в лицо утыкается до боли знакомый прекрасный член во всей своей красе. Нежно касаюсь его губами. Провожу языком сначала по головке, потом вдоль члена вверх и вниз. Беру в рот и с удовольствием отмечаю, что Сергей в восторге. Он постанывает и касается рукой моей головы. Моя рука скользит по его ноге, мышцы твердые и упругие, какими должны быть мышцы ног настоящего мужчины. Я погружаю его член в рот и начинаю двигаться, стараясь языком добавить ему еще больше наслаждения. Моя рука касается его яичек, они упругие и немного покрыты волосами, но очень красивые и гармоничные, если так можно выразиться о мужских яичках. И мой палец медленно пробирается к его анусу. Стоп. Я слышу голос Сергея сверху, он отстраняется от меня и садится на кровать. Что не так? Задаю ему вопрос я, понимая, что каждый наш с ним секс наталкивается на какую-то стену неприятия то одного, то другого. Не надо трогать там. Сергей говорит загадками, но ответ мне и так понятен. Что не так с твоей попой, уточняю я. Ты боишься, что я изнасилую тебя пальцем? Нет, не боюсь, мне просто это неприятно. Но ты даже не дал мне этого сделать. Откуда ты можешь знать, что это неприятно? Все, закроем эту тему, говорит он, а я с сожалением смотрю на его падающий член. Опять все пошло не так. Странно, моему старому боссу очень нравилось, когда во время минета стимулируют его анальную дырочку. И я была уверена, что всем мужчинам это нравится. В эту ночь мы просто спим в одной постели, повернувшись друг к другу спиной, но возбуждение не дает мне возможности уснуть. Я постоянно возвращаюсь к тому моменту, когда мой палец почти на четверть вошел в его анус, а потом вспоминаю выражение лица Сергея. Больше не совершу этой ошибки. Конечно, если еще мне представится шанс оказаться с ним в одной постели. Утром я просыпаюсь от звонка будильника и около минуты пытаюсь понять, где я и почему тут нахожусь. Потом вспоминаю подробности вечера и разочарованно падаю на кровать. Сергея нет рядом, поэтому я, закутавшись в одеяло, медленно спускаюсь вниз. Он стоит возле плиты и жарит яичницу. Весьма мило и романтично, не считая вчерашнего пролета с секса. «Доброе утро!» – его голос бодро весел. «Как спалось?» «Не очень», – честно отвечаю я и сажусь за стол. «Давай быстро есть и сматывать удочки, так как домик арендован до 8 утра, да и на работе надо быть в 9». Вот так банально заканчивается наш романтический вечер, переросший в банальное утро. Больше ни слова о вчерашнем. Я больше не анализирую его поведение, пытаясь принять Сергея таким, какой он есть. Мне не дает покоя статус наших отношений с Сергеем. Кто мы друг другу? Любовники, коллеги или просто чужие мужчины и женщины? Смотрю на его лицо во время очередного совещания и задаю себе этот вопрос снова и снова. Сергей иногда смотрит на меня, на его лице проскальзывает тень улыбки, но на этом все заканчивается. Проходит неделя, вторая, а он даже не намекает мне на что-то большее, чем служебные отношения. Я начинаю успокаиваться и даже пытаюсь познакомиться с каким-нибудь парнем с сайта знакомств. Но мне это быстро расхотелось, и я снова переключаюсь на мысли о Сергее.